Большая зала с дубовыми прогонами, с разной величины каменными плитками пола и грубой мебелью не представляла никакого комфорта. Огромный, почерневший от копоти камин доминировал в помещении. Большое количество золы еще лежало в нем. Бросив оценивающий взгляд вокруг себя, Гирланд подумал, что зимой тут, вероятно, был настоящий ледник. Трое прибывших сидели на стульях с прямыми спинками напротив Жана Брауна и его жены, сидевших на длинной деревянной скамейке спиной к печке. Жан Браун был крепко скроенный мужчина лет около 30. Его круглое мясистое лицо, решительный рот и спокойные серые глаза вызывали доверие. Бланка, его жена, казалась на 5 или 6 лет помоложе его. Маленькая блондинка с приятным лицом производила впечатление спокойной и уравновешенной женщины, что понравилось Гирланду. Он чувствовал, что в случае опасности на нее можно рассчитывать. Брауны носили довольно поношенные синие джинсы и черные блузы. Они уже спали, когда Мала постучала в их дверь. Когда она коротко обрисовала им ситуацию и попросила о помощи, они не колебались ни секунды. Пока Мала бегом отправилась в обратный путь, они быстро оделись. Жан открыл ворота одного из сараев, и Гирланд вкатил туда Мерседес. «Будет лучше, если вы не будете слишком много знать относительно этой операции», — заявил Гирланд. «Чем меньше вы будете знать, тем лучше будет для вас и для нас. Нам необходимо перейти границу. И не только для того, чтобы спасти свою шкуру, но и для того, чтобы избежать международных конфликтов. Один из агентов безопасности идет по нашим следам, самый опасный из всех. У нас есть деньги, так что тут нет никакой проблемы. Мы готовы заплатить большую сумму за переход через границу». Жан некоторое время изучал Гирланда, потом покачал головой. «Перейти через границу вам помогут не деньги», — спокойно проговорил он. «Наблюдение за австрийской границей немного ослаблено за последнее время, но автоматическое устройство всегда на месте. Если они вас заметят, они могут поднять по тревоге пограничников и меньше чем за час закрыть границу. Но я знаю одно место, где можно пересечь ее. Нужно идти пешком и по очень трудному пути. По 30 километров в день, и это составит 4 дня ходьбы». Гирланд скорчил гримасу. Мало казалось, мало подходящей для такой прогулки. «А нельзя будет проделать часть пути в машине?» «Они будут наблюдать за всеми дорогами. Нет, это было бы слишком рискованно. Самым верным будет идти пешком и избегать людных мест». Понимая, до какой степени Жан может быть им полезен, Гирланд спросил его. «А если бы вы пошли вместе с нами? У нас есть деньги. Мы разделим их». Жан и Бланк обменялись взглядами. «Нет, это невозможно», — ответил Жан, но голос выдавал его сомнения. «Вы хотите жить здесь до конца ваших дней? Какое будущее у вас здесь?» Гирланд оглядел мизерное помещение. «Вы практически ничем не располагаете, и у вас нет никакой надежды улучшить вашу жизнь. У нас есть 30 тысяч долларов. Мы разделим их на 5. Вы вдвоем получите 12 тысяч долларов. И с этим вы сможете прекрасно чувствовать себя в Австрии, Германии или Франции, где захотите». Бордингтон схватил свой чемодан и прижал его к себе. «Вы не имеете права так распоряжаться этими деньгами!» — с силой воскликнул он. «Они вам не принадлежат. Они Малы и мои!» Четверо посмотрели на него, потом Мала спокойно сказала. «Они вам не принадлежат, Алек. Я прошу вас, не будьте глупцом. Вы все время говорите мне, что я глупый!» — с горечью в голосе запротестовал Бордингтон. «Разве вы не видите, что я пытаюсь охранять ваши интересы? Этот... Алек, этого достаточно!» — сказала Мала. Она встала и подошла к нему. «Дайте мне этот чемодан». Бордингтон некоторое время огорченно смотрел на нее, потом отдал чемодан. «Хорошо, возьмите его», — дрожащим голосом проговорил он. «Вы разрушаете ваше будущее. Вы говорите, что я глупый, но это вы не отдаете себе отчета в том, что делаете». «Нет, я знаю, что делаю. Я покупаю нашу свободу для нас всех», — возразила Мала, повернулась к Гирланду и указала ему на чемодан. «Деньги внутри. Вам заниматься этим». Гирланд кивнул. «12 тысяч», — сказал он Жану. «Они будут ваши, если вы поможете нам перейти границу. Потом вы можете вернуться». Жан колебался, потом встал. «Нам нужно обсудить это. Простите». И, взяв Бланку под руку, он увлек ее из комнаты. Гирланд открыл чемодан и взял пачку денег. «Ваши друзья знают этот край», — сказал он Мале. «Они говорят на их языке и знают, как сделать, чтобы провести нас. Без них мы ничего не сделаем». Мало утвердительно кивнула. «Вы можете себе позволить раздавать эти деньги», — с горечью проговорил Бордингтон. «Для вас это легко. Вам достаточно заставить Дори петь, чтобы получить в 3 раза больше». Герланд посмотрел на него, с трудом скрыв свое негодование. «Знаете, вы совсем не обязаны идти с нами. Ваша часть на столе – $6000. Возьмите их и возвращайтесь в Прагу, если это вас устроит». Бордингтон бросил на него убийственный взгляд. «Вы прекрасно знаете, что я не могу этого сделать. Тогда что же вы хотите, чтобы мы делали? Вот ваша доля, делайте с ней все, что хотите. Но если вы пойдете вместе с нами, нужно будет помолчать и постараться быть полезным». Бордингтон повернулся к Мале. «Этот человек – мошенник. Разве вы этого не видите? Он уже взял деньги, которые принадлежат нам. Он... Эти деньги нам не принадлежали!» — сердито закричала Мала. «Перестаньте же валять дурака!» Бордингтон посмотрел на нее, в отчаянии пожав плечами. «Очень хорошо. Раз дело обстоит таким образом, я больше не скажу ни слова». Пока они спорили, взгляд Герланда блуждал по комнате. На полке камина он увидел фотографию в рамке. Он нахмурил брови и подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Это были Мала и Жан перед фермой и 2 сараями. «Это старая фотография. У вас есть другой экземпляр?» Мала посмотрела на фотографию и тотчас же поняла, о чем он подумал. Она побледнела. «Да, у меня в альбоме». Герланд развел руками. «Ну что ж, это прекрасно!» Он направился к двери. «Месье Жан, идите сюда!» Жан и Бланка вышли из спальни. Жан сразу же заявил. «Мы приняли решение. Оно заключается в том, что мы отправляемся вместе с вами». Герланд безрадостно улыбнулся. «При всех обстоятельствах теперь у вас нет иного выбора», — он указал на фотографию. «У Малы есть такая же дома. Они ее найдут и быстро сделают вывод в отношении фермы. Они могут приехать сюда уже через 2 часа. Мы должны немедленно отправиться в путь. Вот, возьмите, это ваша доля». Он протянул Жану пачку билетов. «Пошли, нам нельзя терять ни минуты». Жан секунду смотрел на билеты, потом быстро сунул их в карман. «Бланка!» — он указал на Малу. «Она не сможет путешествовать в таком виде. Найди ей что-нибудь, а я соберу все, что нам понадобится». Он быстро вышел из комнаты. Бланка взяла Малу за плечи. «Он прав», — сказала она. «Идемте, я посмотрю, что смогу найти для вас». Обе женщины прошли в спальню. Бордингтон и Герланд посмотрели друг на друга. Бордингтон открыл рот, видя, какой измученный у Герланда вид, но не сказал ни слова. Герланд закурил сигарету и указал на деньги, оставленные на столе. «Возьмите свою долю и послушайте то, что я вам скажу, пока мы одни. Если вы будете доставлять мне хоть малейшее затруднение, у вас даже не будет времени почувствовать, что произойдет с вами. И так все достаточно паршиво, чтобы вы еще вставляли нам палки в колеса». Бордингтон покраснел. Дрожащей рукой он взял свои 6000 и сунул их в карман. Герланд улыбнулся ему. «Ну, успокойтесь, не принимайте такого трагического вида. Если мы хотим выкрутиться, нужно действовать вместе». Бордингтон подошел к окну и посмотрел в ночь. Понаблюдав за ним некоторое время, Герланд пожал плечами. Через 10 минут вернулся Жан с 3 наполненными заплечными мешками. «Я взял всю провизию, которая у нас была. Несколько коробок, консервов, свечи, мыло, спички и по покрывалу для каждого из нас», — сказал он, бросив мешки на пол. «Перед нами длинный путь». Бланка и Мала вышли из спальни. На Мале были надеты старые синие джинсы и свитер и солидные башмаки для ходьбы. Герланд подумал, что такая одежда очень выгодно подчеркивала ее фигуру. «Итак, каков первый этап?» — спросил Герланд, протягивая Мале ее долю денег. «У меня есть хижина среди холмов», — ответил Жан. «Мы отправимся туда. Это в 10 километрах отсюда. Там мы будем в безопасности и составим план дальнейших действий. У меня есть карты, и я покажу вам дальнейший маршрут». Он положил на стол 2 больших бумажных конверта. «Это перец. У них ведь будут собаки. Я знал, что рано или поздно, но нам придется бежать, и в течение нескольких месяцев делал запасы перца. Мы будем идти индейской цепью. Я пойду впереди». Он обернулся к Герланду. «Вы пойдете последним. Возьмите перец и осторожно посыпайте дорогу позади себя. Этого должно хватить, по крайней мере, на 2 километра. Думаю, этого будет достаточно. Теперь пошли».